Глава третья. Скотный двор в своем облике едва напоминал привычный свинарник или коровник. Здесь не было загонов и пастбищ. Это был словно город в городе. Высокий деревянный забор с воротами обрамлял длинные одноэтажные строения, три в ряд. К ним примыкало двухэтажное здание и несколько сараев, напоминающих старцов вагоны. Однако особенно настораживало полное отсутствие звуков. Тишина. Тишина такая, что вот-вот из темноты выползут зомби. Предположив, что мне надо к самому большому дому, направилась туда и не прогадала. Снова приемная, снова кабинет секретаря, снова Фи на мой вид. Но негде мне помыться, самой тошно. «Ты по какому вопросу?» Сидит толстая тетка лет 40, тыкает, уже раздражает. «Меня направили к вам из работного дома. Как вы уже догадались, мне нужна работа. «Желательно с проживанием. Какие у вас есть варианты?» «Эк, говорливая какая. Если бы еще работала так же, как говорила. Но предложить могу только уборку загонов. Других мест нет». «Мне сказали, я согласна на уборку». «Ну, пойдем, покажу». Она тяжело поднялась и с одышкой вышла на улицу, а оттуда к месту моей работы. Я угадала, это три длинных загона, вот только не с коровами, далеко не коровами. «В первом ангаре у нас волки и лисы, во втором – медведи, в третьем – кошачьи». Мы зашли к кошкам. Там было два ряда клеток с проходом посередине. Вольеров было много, но занят только один – тигром. Раза в два больше нашего. Все проклятые прикованы дополнительно цепью, чтобы не вырвались. Так что если забудешь закрыть клетку – не беда. Но постарайся так не делать. Лис сейчас вообще нет, осталось три волка. Волчица родила недавно. Ну и один медведь. Пока работы мало, но нужно убрать все пустующие после изъятия клетки. Тут давно работников не было. Стоп, подождите. То есть мне к ним внутрь заходить? Да я им на один зубок. Если тигр таких размеров, то что про Мишку говорить? Да от меня же даже костей не останется. Ха-ха, ой, не могу, рассмешила. Ты откуда такая взялась? Они же не трогают людей. Вообще. Запрет для них наложен пару веков назад. Кем? У меня челюсть где-то внизу болтается. Магистром нашим. Пусть огонь греет его душу. Во время войны с ними мы смогли их поработить, а когда магия ушла, стали доить как скот. Ты откуда, раз элементарных вещей не знаешь? А я еще удивилась. Девушка и согласна убирать говно проклятых. Как не противно еще. Человеческое попротивнее будет. Промямлила я, но меня не услышали. Вот и хорошо. И так что-то слишком накосячило своим незнанием. Да кто бы подсказал? После клеток она провела меня к сараю, расположенному рядом с волками. Внутри было две комнаты, условные. В одной – печка и стол с табуреткой, в другой – односпальная кровать и сундук. Скворечник или будка, конечно, побольше этого сарая, но это все равно лучше, чем то место, где мы сейчас. Как минимум запахом, а как максимум печкой. «Дрова выделяются на каждый дом. Другие пустуют, так что можешь брать больше», — объяснила она. «Через месяц должны привезти новую партию скота, работы прибавится. Колодец с водой рядом с медведями, лопаты в пристройке у дома. Вроде все». «А какая оплата?» «А, да, оплата. 40 медных в месяц, включая аренду дома. Согласна?» «Выбора все равно нет, но у меня ребенок. Можно ей со мной?» «Ой, совсем бедовая. Надо у начальства спросить. Пошли». Я сама не ела два дня. А сколько не получала еды это тело, вообще неизвестно. Ребенок тоже голодный, больше трех дней. Поэтому пока мы шли к кабинету местного начальства, я попросила аванс у секретаря. Поохов, она пообещала уточнить этот вопрос у руководства. Ожидание в коридоре затягивалось. И когда дверь резко открылась, я подскочила от неожиданности, ведь до этого сидела на лавке. «С тобой хочет поговорить мистер Дартон. Заходи». Мысленно перекрестилась, ведь от этого вопроса многое зависело. И взятие под опеку Рады, и мое нахождение здесь. Всего один человек мог решить судьбы двух. Жестоко. Кабинет был небольшим и ничем не отличался от соседнего. Даже сидящий за столом. Хотя нет, он потолще. Видимо, оба питаются от души, когда другие крохи собирают. Вот она, реальность средневековья. Наглядная пропасть между мной и ними. «Проходи, давай, не стесняйся. Давненько к нам бабы на работу не просились. Что, муж выгнал из дома?» Произнес он с явным презрением. Мерзкий свин, сбрызжущий во все стороны слюной. «Муж умер, я осталась с падчерицей на руках». «Постой, у тебя больно знакомое лицо. Как, говоришь, твоего мужа звали?» «Я не говорила», — ответила я, чувствуя, как он пробегает сальным взглядом по моему телу и как хлопнет по столешнице. «А, все, вспомнил. Генри, твой муж. Убили его 6 месяцев назад. Проигрался, идиот. И дом, и деньги, и тебя. Причем скверным людям проигрался. Слыхал, расплатилась ты на днях, но странно, что жива. Они обычно не останавливаются, забирают все до последнего». «Вы сейчас о чем? Я пришла в сознание в мусорной яме на окраине. Вчера только, и ничего не помню. Просветите, пожалуйста, что со мной сделали». «Да ничего такого, о чем ты подумала. Те крупицы, что еще теплятся в нас, вот их и забрали. А вместе с ними и душа уходит. В этих тварях магии хоть и больше, но она не переходит к нам. Только в камни запихнуть можно. А вот от человека к человеку хорошо переходит и увеличивается. Вот ты кое-кому и пополнила резерв». «И кому же?» «А этого я не знаю. Кто больше заплатил, тот и получил. Радуйся, что жива осталась, хоть и пустая. И долги все списались. Новая жизнь, как говорится. Ты бы еще дочку Генрину в приют сдала, вообще бы горя не знала». «А тут есть приюты для сирот? Там хорошо к ним относятся?» «Ну, как тебе сказать? Покидают приют меньше половины. Одни на корм уходят, другие сами помирают. Но тебе-то какая разница? Она ж тебе никто. Посмотри на себя. Ну какая из тебя сейчас мать? Встань на ноги, а там, глядишь, и заново замуж выскочишь. И своих детей родишь». «Посмотрим. В любом случае, огромное спасибо, что рассказали. Но давайте вернемся к насущному. Я могу жить с девочкой здесь? И аванс бы, хоть немного, на еду». «Беда ты бедовая. Дам тебе денег и мелкую приводи. Но должна будешь. Доброта сейчас не ценится, так что сама понимаешь». «Конечно, все отработаю». А в душе птички пели. «Мы сможем поесть». Он отошел к полке за спиной, на которой стоял маленький сундучок, и, отсчитав монеты, положил передо мной на стол. «Вот, оплата на неделю вперед. Значит, следующая часть будет через 2 недели». «То есть мне эти монеты надо растянуть на целых 14 дней?» «Почему 14? 20? В неделе же 10 дней. Что, со счетом плохо? Но тебе и не надо считать. Чисти клетки, да и все. Ладно, иди. Дел много. И обед скоро». «Спасибо. Я тогда заселяюсь и завтра приступлю к работе». «Да, да. Этот вопрос обсуди с моей помощницей». Выйдя из кабинета, столкнулась нос к носу с подслушивающей нас секретаршей. «Закончили? Пошли, бумаги подпишем». И посеменила к себе. Бумага толстая, и на ней писали мелким почерком, стараясь сэкономить место. Чернила и пишущая палочка напоминают отголоски нашего прошлого. Хотя, как мне кажется, состав здесь слишком густой. Радует, что текст читаем, хоть в этом не оплошаю. Сегодня мне позволили заселиться, выдав ключи. На работу я иду завтра, но, в принципе, за мной сильно приглядывать не будут. Пока. Однако, когда начнется завоз и все помещения заполнятся животными, тогда станет непросто. Но ничего, справлюсь. Сжимая в руке 10 медных монет, я побежала к Раде, чтобы вместе с ней зайти на рынок за продуктами для нашего нового дома. Наконец-то не на сене спать. Словно подгоняемая ветром, я бежала к малышке. Как-то совершенно вылетело из головы, что я ушла ночью и ничего ей не сказала. Да и что было говорить? Если я сама не была до конца уверена в себе и в том, стоит ли возлагать на свои плечи такой груз. Не зная законов, не имея средств и будучи абсолютно чужой в этом мире, я сама в себя не верила. В голове стучали мысли, одна страшнее другой. Я представляла, как она проснулась и не нашла никого рядом, как могла бы плакать и звать в пустоту, одна, в холодном сарае. Эти мысли были невыносимы. И я бежала все быстрее, словно пытаясь убежать от собственной совести.